Именно в это время вождь настойчиво напоминает, что он не нацмен, пришедший со стороны, а принадлежит к народу первому среди равных. Тем более выходит так складно. Русские – первые среди равных народов. Он сам, Сталин, первый среди равных русских. Как бы то ни было, Довженко, ревизовавший по мягкому выражению партийного документа не что иное, как ленинизм, остается жить, в опале, но жить. И Сильвинский все еще товарищ, а не гражданин подследственный. Били, однако, не до смерти, не убивая тех, кого нельзя было заподозрить в недостаточной преданности родине, партии и лично товарищу Сталину. По пословице «бей своих, чтоб чужие боялись». Возможно, и так, хотя чужим Ахматова, Пастернаку, Платонову должно было быть страшно и так. Нет, и своих надо было держать в состоянии панической неуверенности, то сражая внезапно немилостью, то изумляя внезапно подаренным орденом. И вот запретить к постановке в театрах пьесу Леонова «Метель» как идеологически враждебную, являющуюся злостной клеветой на советскую действительность. Сколько ночей протрясся советский классик в ожидании стука в дверь. Но пронесло. Бит и Твардовский за прозу «Родина и чужбина», и Фадеев за «Молодую гвардию» уже после сталинской премии за нее. Вождь не доглядел, а потом спохватился, но остается на высшем литературном посту. Крепко выруган Симонов за дым Отечества, однако и он не теряет сталинского расположения, что выражается в личном заказе на пьесу против космополитов. В «Правде» рукой профессионального палача Бубинова высечен Катаев, не угодивший романам за власть советов. Впрочем, по слухам, палач потом слегка сожалел о своей экзекуции. «Я, — говорит, — думал, если он из Одессы, то значит еврей». Заметим, у несмертельно битых было одно общее качество – талант. А он, как все способное на неожиданность, нуждается в постоянной острастке. Кто никогда не попадал в опалу, так это Кочетов, Грибачев, Сафронов, Бубинов, Бабаевский, подобный им, плагиатор Суров и тот, как я писал, погорел главным образом потому, что повел себя чересчур своевольно, нарушил закон круговой поруки и был брошен своим покровителем Сафроновым. А так, за что власти сердиться на этих? Талант не толкнет их куда не надо по причине отсутствия оного. И не считать же опасным грехом по-человечески понятный проступок, вроде проданной тем же Сафроновым казенно-литфондовской дачи или посещении тайного публичного дома. То есть за бордельные похождения его подумывали наказать, но наш знакомый Егорычев решил иначе, сказав: «Не будем ссориться с интеллигенцией». Интеллигенция, помню, очень смеялась. Конечно, было над чем, но если подумать, круговая порука бездарности и бандитов не то чтобы непосредственно вызывала зависть своей защищенностью, но оказывалась примером, неосознанно притягательным, И случалось, сам страх неотделимый от писателя-интеллигента, который и свою интеллигентскую природу ощущает как неразоблаченную нелояльность, претерпевал поразительные метаморфозы. Когда-то пришлось услышать историю с участием Павла Григорьевича Антокольского. Группа московских писателей гостила в Баку, посетив в частности дом народного поэта Азербайджана Расула Рза. Пели, ели, провозглашали тосты, пока кто-то из домочадцев не вбежал и не шепнул что-то хозяину на ухо. Тот встрепенулся, сказал: «Над нами взошло солнце», и побежал встречать светоносного гостя. Оказалось, на пир приехал Багиров, страшный партийный правитель Азербайджана, маленький местный Сталин, хотя по причине злодейской репутации его обычно сравнивали с Берией. Да и расстрелян он был потом, как Лаврентий Павлович. Правда, судили уже открытым судом. Хозяин Баку решил удостоить визитом своего любимца Расула Рза. Он ему покровительствовал и держал его руку в соперничестве с Амедом Вургуном. И вот Багиров сидит во главе стола, слушает здравицы в свою честь и между делом повторяет: «Ох, Самет, не нравится мне этот Самет». По каковой причине Павел Григорьевич и решил восстановить справедливость? Почему же, товарищ Багиров, Самет Вургун, замечательный поэт, гордость советской многонациональной литературы? «Кто такой?» — наклонившись к Расулу Рза, спросил Багиров. «Московский поэт Антокольский». Как видно, владыка прикинул незначительный легкий вес обнаглевшего москвича и: «Антокольский, встать!» Павел Григорьевич встал. «Антокольский, сесть!» Павел Григорьевич сел. «Встать!» Встал. «Сесть!» Сел. «Встать! Сесть!» Смеяться грешно. Кошмарная слава Багирова распространилась далеко за пределами Азербайджана, и оробел бы человек куда более храбрый, чем Антокольский. Но зачем же вы его послушались, Павел Григорьевич? Наивно спросил тот, кому Антокольский доверил давнюю историю. А я надеюсь, что многие годы спустя пересказываю ее, не переврав. А как же я мог поступить иначе? Я же член партии. Если бы Антокольский ответил: «Я испугался», это было бы... Не повернется язык сказать «нормально», но понятно для той ситуации чудовищно ненормальной. Однако он ответил иначе, заслужив не совсем почтенную ассоциацию с монологом, который не могу здесь не привести. «Это прозаик Павел Нилин», — говорит Юрию Нагибину в 1955 году, а тот заносит его монолог в свой дневник. «Вступайте, старик, в партию. Вы будете крепче чувствовать себя на ногах, чувствовать локоть, товарищи. У нас умная и горячая организация. Вот мы исключили Толю Сурова. Я ему говорю: «Подлец ты, мать твою, так! Что же ты наделал? Выйди, покайся перед товарищами от всего сердца, а не читай по бумажке, подонок ты несчастный». Так хорошо по-человечески ему сказал. а он вышел и стал по бумажке шпарить.